Глава 12. В ночном клубе Алексея Козлова на Моросейке, а именно туда Гуров отправился с Викторией, народу было не протолкнуться. Попасть в клуб было сложно еще и потому, что сегодня там выступала одна из популярных российских арт-рок групп «Хаден Даден». И молодежь выстраивалась в длиннющую очередь, чтобы попасть на их концерт. Ребята, Иван и Савелий, должны были подъехать позже. «И как ты думаешь туда попасть?» Глядя на очередь, сомнением спросил Гуров у Виктории. «Как и обычно я в такие заведения попадаю». Пожала она плечами и скомандовала. «Стойте тут, а я сейчас вернусь». Она и вправду вернулась довольно быстро и потянула Гурова за рукав. «Идемте, нас проведут через запасной выход». «Как тебе это удалось?» — спросил Лев Иванович. «Я уже думал, что нас, стариков, сегодня сюда не пустят. Ты что, показала ему удостоверение?» «Еще чего!» — возмутилась Виктория. «Я его в такие места не ношу», — улыбнулась она. «А тем более, когда я на задании. Просто дала взятку кое-кому, и нас проведут через черный ход, чтобы не волновать толпу». Она махнула рукой на молодых, которые стояли у главного входа в клуб. «И сколько стоит вход вне очереди?» — покосился на спутницу Лев Иванович. «Не скажу», — улыбнулась Виктория. «А то знаю я вашего брата», — погрозила она пальцем. «Начнете мне деньги в карман засовывать, даже когда я откажусь их брать». «Начну». Нахмурился Лев Иванович, но потом рассмеялся. «Ладно, как скажете. Свои люди. Когда-нибудь сочтемся». Возле запасного входа их ждал один из двух охранников, которые стояли на центральном входе. «Давайте быстрее, мне возвращаться нужно», — прошипел он. «Вам придется пройти вот по этому коридору, свернуть налево, потом через зал пробраться к гардеробу». «Поняли, не в первый раз», — поспешно ответила Виктория, и охранник умчался. «Снимайте пальто», — скомандовала она Гурову. «В зале жарко, так что... что там на вас?» «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- рукавами. Сразу видно, что человек по ночным клубам давно уже не шастает. Ладно, хоть галстук не надели. «Расстегните пару верхних пуговиц и закатайте рукава», — командовала она. Гуров, смущенный таким с ним обращением, послушно выполнял все ее указания. В зале клуба, где должна была выступать арт-рок-группа, собралась в основном молодая аудитория, хотя попадались парочки по виду и за 35, и за 40 лет. И действительно было душновато. Свободных столиков не было, но Виктория, быстро оглядев зал, все-таки нашла пару свободных мест. Многие из молодых людей просто стояли возле самой сцены и пританцовывали под песню, которую исполняло трио. Два парня и девушка-вокалистка. Один из парней сидел за барабанами, второй играл на бас-гитаре. Девушка, очень молоденькая, худенькая и миловидная, что-то невнятно пела писклявым детским голоском и играла на клавишном синтезаторе. «Странные сегодня песни и мелодии предпочитает молодежь», — немного послушав, высказал свое мнение Гуров. «В наше время рок был роком в полногласном смысле этого слова. А теперь что? Какие-то неясные, незаконченные звуки. А уж о тексте я вообще молчу». «Вот и молчите», — наклонившись к его уху, шепнула Виктория. «Если вы хотите здесь что-то узнать о смерти Игната Сергеева, то нужно стать своим в доску парнем. А то наши соседи на нас уже посматривают с подозрением. Очень уж громко вы свое мнение высказываете, Лев Иванович». «Если я не буду говорить, то как я что-то узнаю?» — пожал плечами Гуров. «Вот будет перерыв в концерте, и мы с вами займемся делом». «А почему не раньше?» — удивился Гуров. «Какая разница, когда узнавать?» «Лев Иванович, люди пришли в клуб отдыхать», — перебила его с улыбкой Виктория. Мало кому понравится, если их начнут отвлекать от созерцания любимой группы. Отвечают на вопросы лучше всего в перерывах между концертами или спектаклем. Это я вам как психолог говорю. Во-первых, народ еще не остыл от впечатлений и находится в приятном для него возбуждении. А во-вторых, в перерывах в таких вот клубах пьют алкоголь. А он, как известно, развязывает языки даже молчунам. Продолжил Гуров и рассмеялся. «Виктория, вы правы». Перерыв пришлось ждать не меньше получаса. За это время к ним пару раз подходил официант и спрашивал о заказе. Но Виктория отказалась от всего, сославшись на то, что если нужно, то сама возьмет все в баре. А Гуров заказал себе минеральной воды. Наконец, музыканты удалились на перерыв. И тогда свет в зале, до того приглушенный, сделали немного ярче. Виктория быстро огляделась и сказала. «Сегодня контингент не тот, что нам нужен. Неудачно мы сегодня сюда пришли». «Что значит не тот контингент?» Гуров начал уже нервничать и сердиться на Викторию. Он не любил таких бесполезных вылазок, и его раздражало, когда что-то в деле шло не так, как ему хотелось. «Я пойду и поговорю с барменом. Он-то тот контингент». Не глядя на психологиню, Гуров встал и направился к бармену. Виктория только вздохнула и осталась сидеть. Бармен оказался не очень разговорчивым и при этом ужасно занятым. Узнав, что Гуров ничего не собирается заказывать, он тут же переключился на других клиентов и отошел от него, не обращая внимания на заданный ему вопрос. Лев Иванович нахмурился и оглянулся таки на Викторию. Та уже стояла неподалеку от него и о чем-то оживленно разговаривала с парой, девушкой и юношей, которым на вид было лет по 20. В какой-то момент она улыбнулась им, посмотрела на Гурова и, поймав его взгляд, что-то сказала молодым людям. А потом они все вместе стали продвигаться через толпу к бару. «Познакомьтесь, это Лена и Валера». Представила она парочку Гурову, а потом, посмотрев на ребят, спросила. «Что вам заказать?» «Мне маргариту», — быстро ответила девушка. «А я не пью», — улыбнулся парень. «Я за рулем сегодня. Мы с Леной по очереди гуляем», — пояснил он. «Сегодня ее очередь расслабляться». Сделав заказ, Виктория не забыла и про себя тоже. Чтобы поддержать девушку, заказала какой-то алкогольный коктейль, название которого Гуров не уловил, потому что заиграла музыка и слышимость снова стала плохой. «Если хотите поговорить с официантом или барменом, то вам придется себя расшифровать и действовать как официальное лицо», наклонившись к самому уху полковника, сказала Виктория. «Идите, а я поговорю с этими ребятами. Насколько я поняла, они в этот клуб постоянно наведываются. И если сами не знали Игната, то с кем-то из его друзей точно знакомы». Гуров кивнул, соглашаясь, и облегченно вздохнул. Он хотя и был профессионалом в своем деле, но среди современной молодежи чувствовал себя неуютно. Если честно, то не понимал он нынешнюю молодежь с ее англицизмами в речи и манерой выражаться полуфразами и полунамеками. Поманив к себе одного из официантов, Гуров показал ему удостоверение и спросил, где они могли бы поговорить. «Мне нужно спросить разрешение», — ответил молодой человек, покосившись на администратора. «Я на работе». «Что случилось?» Администратор сам подошел к ним. Это был статный мужчина лет под 40. «Вот, из уголовного розыска. Хотят поговорить», — пожал плечами официант. «Что-то не так?» Вопрос администратора был направлен не Гурову, а подчиненному, но ответил на него Лев Иванович. «В вашем заведении несколько дней назад произошел несчастный случай. Умер посетитель». «Да, был такой случай. Это ужасно, все, что случилось. Парень оказался наркоманом. Обычно мы строго следим за этим и не допускаем к нам в клуб подозрительных личностей. Но Игнат к нам ходил уже не один год. Он сын уважаемого бизнесмена, и до того злополучного дня с ним никаких проблем не возникало. Но что вас конкретно интересует? Может быть, я отвечу на все ваши вопросы? Я каждый день на работе, а официанты работают посменно», — объяснил администратор. Гуров согласился, и Кирилл Романович, как представился ему работник клуба, предложил пройти в его кабинет. «Я так понял, что вы хорошо знали умершего парня?» — спросил Гуров, когда они оказались в тихой и довольно уютной комнате, которая мало бы напоминала деловой кабинет, если бы не компьютерный стол у окна. Лев Иванович сел в одно из кресел у небольшого столика, а хозяин кабинета — на диванчик напротив, и закурил сигарету. «Курите?» — запоздало поинтересовался он у Гурова, и когда полковник отрицательно покачал головой, продолжил, отвечая на его вопрос. «Да, я знаю всю семью Сергеевых. Весьма достойные люди. Правда, с детками им не очень повезло». Кирилл Романович втянул в себя с наслаждением ароматный дым сигарет. «Игнат у четы Сергеевых — третий и самый младший из детей. Старшие, дочь Лиля, ей 30, и сын Степан, которому 26, уже лечились от наркомании. Степан неудачно. 2 года назад он умер от передозировки. Игнат — единственный из детей, кто никогда не прикасался к наркотикам. Говорили, что Сергеев приставил к нему охранника, няньку, так сказать. Но, видать, и это не помогло. А жаль, неплохой был парнишка. Насколько я понял из результатов вскрытия, — сказал Гуров, когда администратор замолчал, — парень начал принимать наркотики совсем недавно. Его органы еще не были повреждены амфетаминами в достаточной степени, как это бывает у наркоманов со стажем. «Все это так неприятно», — поморщился Кирилл Романович. «Я уже говорил, что Игнат ходил к нам с 18 лет и вел себя всегда вполне прилично. Ни я, ни кто-то из охраны никогда не замечали, что он под кайфом». «Ну, он мог прийти и в нормальном состоянии, а принять наркотик уже здесь», — возразил Гуров. «Не можете же вы и охрана уследить за каждым, кто приходит в ваше заведение? В туалете камеры у вас тоже наверняка не стоят. Залы у нас все время под наблюдением, и служба охраны следит за всем, что происходит в режиме онлайн. Но да, вы правы. В туалете из этических соображений камеры не поставлены. Но туда периодически входит кто-то из охраны и проверяет. Шприцы у нас там не валяются. Можете сами проверить», — усмехнулся администратор. «Охотно верю». Со скепсисом в голосе ответил Гуров на последнюю реплику администратора. «Ответьте мне на такой вопрос. Игнат приходил один, с девушкой или с компанией?» «Когда как, но чаще всего с девушкой, насколько я знаю», — ответил администратор. «После того несчастного случая? Или это все-таки не несчастный случай, раз уголовная полиция им интересуется?» Посмотрел он на Гурова, но тот предпочел не отвечать на вопрос, и тогда Кирилл Романович продолжил. «Я после этого случая сам провел некоторое внутреннее следствие. Все, кого я спрашивал, уверяли меня в один голос, что не видели в поведении Игната чего-то необычного. Ни в тот злополучный для него день, ни прежде». «Девушка у него была всегда одна и та же?» — поинтересовался Лев Иванович. «Нет. Игнат менял их как перчатки», — ответил администратор. «Но такое поведение у молодежи сейчас считается нормальным, поэтому никто особо внимания не обращал». «Как часто он их менял?» «Примерно раз в 2-3 недели», — усмехнулся Кирилл Романович. 2-3 субботы и воскресенья появлялся с одной, потом с другой. Мальчик он был из состоятельной семьи, вот девушки к нему и липли». «Он приходил только по субботам и воскресеньям?» «В общем, да. Ну и на праздники еще. В остальное время родители одного его никуда не отпускали, только с охраной. Поэтому он, как я понял из разговора с его друзьями, предпочитал в будние дни вообще не ходить вечером на разные молодежные тусовки. К тому же он учился, и учился вполне успешно, по отзывам тех, кто его хорошо знал. Кажется, в каком-то техвузе. А его сестра избавилась от зависимости?» Задал следующий вопрос Гуров. «Лиля?» Администратор вздохнул. Насколько я знаю, она сейчас все еще в психиатрической лечебнице. Проходит программу реабилитации. Ее лечили и раньше, и вполне успешно. Но потом она попала в какую-то секту, и все понеслось снова заново. Теперь вот ее закрыли, прошу прощения, отправили в какое-то очень закрытое частное заведение лечебницу. Понятно. Значит, она не могла быть причастна к тому, что Игнат стал тоже принимать наркотики. Конечно же нет. Я ведь говорю, что родители очень строго за ним следили. Следили да не уследили. Пробормотал Лев Иванович и задал следующий вопрос. «Скажите, а девушки Игната Сергеева, они к вам приходили без Игната?» «Без него? Вообще-то я не помню. Я имею в виду, что не помню всех его девушек в лицо, разве что 2-3 запомнились. Поэтому сказать точно, приходили ли они без него, нет, точно не скажу. Хотя постойте, одну я все-таки помню». Рыженькая такая, симпатичная. Но на мой вкус чуть полновато. Обычно Игнат приводил худеньких и блондинок, а эта отличалась от всех и комплекцией, и цветом волос. Имени ее вы, конечно, не знаете. Нет, не знаю. Развел руками администратор и потушил окурок, бросив его в хрустальную пепельницу в виде черепа. Что ж, будем искать полненькую рыженькую. Улыбнулся Гуров и встал, протянув руку Кириллу Романовичу. «Спасибо вам большое за помощь. И последний вопрос». «Да, слушаю вас». «Видео у вас сколько времени хранятся?» «Год. Мы переводим все на файлы и складываем в архив. Но через год все равно удаляем за ненадобностью и чтобы освободить место. Все файлы у нас по месяцам». «Ага». «Значит, если я захочу посмотреть, то проблем найти нужные видео не будет». «Нет, ребята из техохраны вам все быстро найдут и прокрутят». «Отлично», — ответил Лев Иванович. «Тогда всего хорошего». Вернулся Лев Иванович домой только в 3 часа ночи. Или утра. Впрочем, неважно. Главным было то, что и он, и Виктория раздобыли некоторые важные для дальнейшего расследования сведения. Психологиня, переговорив с Леной и Валерой, узнала, что они хотя и не были свидетелями смерти Игната, но в клубе в тот день находились. Они подсказали, кому можно обратиться за подробностями, и даже дали пару телефонов, один из которых принадлежал девушке Игната, Алене. Вернее, бывшей девушке, с которой, кстати, Лена и Валера его и познакомили. Алена была подружкой Лены. Вскоре в клуб пришли Савелий и Иван. Но они, работая под прикрытием, старались не раскрывать себя и потому не подходили ни к Гурову, ни к Виктории. Уже в 3:30, выйдя из клуба, Гуров договорился с Викторией, что они завтра попробуют найти и подругу Лены, и парня по имени Тарас, который был другом Игната и был вместе с ним в клубе в день его смерти. «У нас где-то в документах по делу есть телефоны и других свидетелей», — сказала Виктория. «Это друг Артема Шагана, который умер в Бизе, и невеста Антипова Валерия, жертва из Мутабора. Мы с ними, конечно же, уже разговаривали, но у вас наверняка есть к ним еще вопросы». «Да, я помню», — кивнул Лев Иванович. «Я выписал себе их данные. Завтра нам нужно обязательно опять со всеми встретиться и поговорить». «Тогда до завтра». Протянула Виктория руку, и Гуров, неожиданно даже для себя, галантно ее поцеловал, чем весьма смутил молодую женщину. «Спасибо вам, Виктория Зимина, за помощь», — сказал Гуров и улыбнулся. «Откуда вы знаете мою фамилию?» — удивилась психолог, но потом догадалась. «Ах да, вам Станислав Кричко сказал». Когда Гуров подвез Викторию до дома, они условились встретиться в 10 часов в управлении, а оттуда же, созвонившись со свидетелями, выехать к ним для разговора. «Вызывать в управлении их не стоит, я так думаю», — сказал Гуров. «В неофициальной обстановке с людьми всегда проще разговаривать». Виктория с ним согласилась, и они распрощались.